Буддадасса Бхикху. Основы буддизма и медитация развития осознанности с дыханием. Основы буддизма. Предисловие переводчика с тайского на английский. Настоящая работа представляет собой текст речи, прочитанной достопочтенным Буддадассой Бхикху 14 октября 1982 года в лесном монастыре Вартсуан-Мокх, округ Чайя, провинция Суратхани, Южный Таиланд. Короткую речь, прочитанную на английском, записали на видео для того, чтобы те представители англоговорящей аудитории, кто не смогли лично присутствовать при данном событии, могли бы воспользоваться этой записью. Тот факт, что достопочтенный Буддадасса согласился произнести речь на английском и записать ее на видео, говорит о его большом сострадании и энтузиазме, который он проявляет в разъяснении Дхаммы. Данная речь далась достопочтенному Буддадассе нелегко по двум важным причинам. Во-первых, запись речи на видео для достопочтенного Аджана – далеко не привычный способ передачи знаний, потому как он привык выступать только перед аудиторией, находящейся перед ним непосредственно. Помимо того, что при таком выступлении перед публикой достопочтенный Буддадасса создает определенный контакт со своей аудиторией, ему еще и свойственно пускаться в пространные объяснения, снова и снова повторять одни и те же вещи, следуя своему вдохновению. Однако при видеозаписи этой речи для англоговорящей аудитории с Запада достопочтенный Буддадасса был вынужден придерживаться определенных временных рамок и воздержаться от повторов и отвлечений. Вторую причину, по которой ему было нелегко произносить эту речь, объяснил сам достопочтенный Буддадасса. Дело в том, что ему было непросто говорить на английском языке, который никогда не изучал академически и уровень которого оставляет желать лучшего. В большей части разговоров о Дхамме присутствуют палийские термины. Как правило, они тут же представлены их английскими, русскими эквивалентами. В некоторых случаях они более подробно разъясняются в конкретном контексте. Пусть все разумные существа постигнут путь, ведущий к прекращению страданий.